Возможно, та же повесть Пильняка, а может, наоборот, они сами явились источником информации для писателя. В 1938 году в кровожадности Сталина у меня сомнений не было. Однако в причастности его к смерти Фрунзе я усомнилась. Казалось, что в 1925 году у Сталина не могло быть столь зловещих планов. «Но почему он начал с Фрунзе?» — спросила я Угрюмову. «Он убрал его потому, — пояснила она, — что Михаил Васильевич, по словам его матери, до последнего времени признавал авторитет Троцкого и с большим уважением относился к нему». Мать Фрунзе, по рассказу Угрюмовой, была полна ненависти к Сталину и говорила ей, что смогла бы задушить его собственными руками. И мать и жена Фрунзе вскоре после смерти Михаила Васильевича скончались. Все это было поведано мне шепотом, чтобы никто не услышал. Рассказ Угрюмовой мне напомнил эпизод из далекого детства. В первую годовщину Октябрьской революции после смерти Ленина, 7 ноября 1924 года, отец был на Красной площади. В то время праздник на трибуне Мавзолея встречали не только члены Политбюро, но и более широкий круг партийных работников. Я, как и во многих других случаях, сопровождала отца, помогая ему добираться. Так я оказалась на трибуне. Из присутствовавших там мне запомнились лишь трое — Троцкий, Фрунзе и Сталин. Моей забывчивости способствовал случай, для меня в ту пору очень огорчительный. Как только мы с отцом поднялись на левую трибуну мавзолея, ко мне подошел Троцкий и сказал: «Ты что на себя нацепила?» и дернул рукой мой пестрый шарфик, красный в голубых цветочках, которые мать не без моего желания повязали мне поверх пальто, чтобы я выглядел нарядной. «Где твой пионерский галстук? Ты, очевидно, не знаешь, почему пионерский галстук красного цвета?» «Красный цвет — символ пролитой крови восставшего рабочего класса». Он произнес эти слова строгим, грозным тоном, будто по меньшей мере я была проштрафившимся солдатом Красной Армии, которого ждет кара. Я до такой степени смутилась и так была взволнована, что праздник был отравлен, и у меня было лишь одно желание — поскорее вернуться домой. В свое оправдание я сказала Троцкому: «Это мама повязала мне шарфик вместо галстука». «Неплохая у тебя мама», — ответил Троцкий, — «а совершила такое зло». Так и выразился. Зло. Мамино зло еще больше огорчило меня, и у меня брызнули слезы. Отец, увидев мой жалкий вид, заступился за меня. «Посмотрите, Лев Давыдович, какие огромные красные банты в косах моей дочери, так что крови более чем достаточно». Оба они рассмеялись, и мне показалось, что глаза Троцкого стали добрее. Но из страха, что он снова принесет мне какую-нибудь неприятность, мой взгляд был прикован к нему и невольно к тем, кто стоял рядом. Это оказались Сталин и Фрунзе, Троцкий посередине. С Троцким знакома я не была. Ни у отца, ни у Николая Ивановича он не бывал. Но не раз приходилось мне видеть его у здания Реввоенсовета на Знаменке, теперь улица Фрунзе. Школа, где я училась, находилась напротив, и в полуподвальном помещении Реввоенсовета собирался наш пионерский отряд. Помню, как-то в первомайский праздник нас, младшее пионерское звено, отправляли на грузовой машине прокатиться по праздничной Москве. К машине подошел Троцкий и сказал нам: «Ребятки, обязательно пойте песню, так пусть же красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой». Он произнес слова этой песни с такой революционной страстностью, что, вдохновленные наказом Троцкого, всю дорогу не переставая, мы хором пели эту песню с непередаваемым энтузиазмом. Кончали и начинали вновь. Тогда Троцкий показался мне величественным и молодым, глядя на него на трибуне мавзолея, Я заметила в нем разительную перемену.